Часть вторая. Глава первая. 4 месяца спустя. Январь. Салар укрылся снегом. Запорошенные улицы бороздили машины, переливались в окнах разноцветные дождики и гирлянды, свидетельство недавнего праздника. Кутались в пуховые куртки и меховые шапки прохожие. Висели в стылом воздухе выхлопные газы, скрипел под подошвами ледяной настил. На пару дней поднявшаяся температура вдруг следующим вечером обернулась лютым морозом. Все выше становились сугробы у обочин. Все большей популярностью пользовался горячий сладкий кофе, продаваемый сладка, закутанным в одежду, словно многослойная капуста в листья, продавцом. Высокие небоскребы то тонули в тяжелых серых облаках, то отражали прозрачную режущую глаз синеву, потрескивающего от мороза неба. Переминались на автобусной остановке в ожидании транспорта люди, кутали носы в теплые заиндевевшие шарфы и выдыхали клубящиеся облачка пара. Все то же, все те же. Уровень 13. «Мне, пожалуйста, солар сегодня и свежую по акциям». В окно киоска просунулись свернутые в четверо газеты. «Да, есть без сдачи». Из застывших на морозе пальцев выскользнула монетка и тут же закатилась в ледяную щель под будкой с периодикой, заставив бизнесмена в дорогом пальто выругаться. Трясущиеся руки вынуждали мелочь на ладони танцевать. Зима. Я двигалась по широкому проспекту по направлению к супермаркету, где продавали самую свежую нарезку и хороший шоколад. Да, отъелась. Сделалась более привередливой, избирательной, а все потому, что наши с Чаком дела за последние 4 месяца пошли на лад. Нет, они не стремительно взлетели в гору, но все же уверенно со скоростью маленького упорного трактора ползли на ее вершину. Покупателя на первый, кропотливо смастеренный Нортоном замок, искали долго, почти 3 недели. А вот последующие 2 продали гораздо быстрее, всего лишь за несколько дней. После решили заказать дорогостоящих частей на новую партию, почуяв, что интерес к уникальным изделиям начал пробуждаться. И не ошиблись. За последний оставшийся на складе замок дрались уже сразу 3 богатых клиента. Чак воспрял духом, сделался бодрее. Он вообще оказался неплохим партнером, спокойным, трудолюбивым и упорным. Часами пропадал в старой мастерской, не желая менять привычный интерьер на более свободное и пригодное для работы помещение. Все время паял, точил, собирал, подгонял и тестировал. Чтобы рекламировать готовый товар, мы арендовали один из стендов в удачно расположенном на одной из главных улиц центрального Салара магазине «Lock and Roll». Заказали в типографии полноцветные брошюры и детальные инструкции. Исправно доплачивали молодому продавцу за привлечение внимания покупателей к нашим изделиям, а выручку делились с Чаком пополам. Через 3 месяца мой партнер уже мог себе позволить старенький, но исправный автомобиль, плазменную панель, купленную на распродаже за полцены, и более дорогое пиво в баре по вечерам. А я почти ничего не покупала. Запасы отложенных денег росли, а вот желание куда-то их потратить не появлялось. Разве что добавился в мою каморку дорогой обогреватель, да холодильник больше не пустовал. Еще пришлось докупить кое-что из зимней одежды, но на этом траты закончились. Много ли нужно одинокому человеку? Немного. Тепло и внимание. Капелька заботы – и пригоршни любви, но их за деньги не купишь. Деньги не помогают скрасить одиночество, они лишь акцентируют его наличие. Одиночество не разделишь, не подаришь, не выкинешь в окно. Если уж есть, то все твое, полностью и безраздельно. Хорошо мне было, плохо, когда как. Иногда настроение беспричинно взлетало до небес. Иногда падало так низко, что впору было лезть в петлю. Но в целом большую часть времени желание жить присутствовало, и я держалась. «Дел, Дел, что здесь сказать?» Тосковала ли по нему? О, да, но тосковала, как пес, выгнанный в лес и сделавшийся волком, молча, тихо, стараясь не доходить до отчаяния. Он часто приходил ко мне во снах, стучал в старенькую дверь, звонил, иногда неожиданно, но оттого не менее приятно, выворачивал на улице из-за угла, чтобы пойти навстречу, чтобы подойти и обнять. Мое сердце в такие моменты оживало, билось радостно и часто. Вот оно, свершилось. Чудеса случаются. Мы, наконец-то, вместе. А под утро видения таяли, сменяясь одиноким скрипом подошв за окном и тихо жужжащим в центре комнаты радиатором. На следующую ночь сны возвращались, другие, те, в которых Дел держал меня в объятиях и нежно целовал. Такие рвали душу на части особенно сильно, так как отличались потрясающей реалистичностью. Казалось, все ощущения в них были умножены на 10, и на 10 же умножалась тоска. Стоило открыть глаза в предрассветных сумерках. В такие моменты я старалась не поддаться наваливающейся депрессии, отвлечься, составляя список дел на день, напоминая себе, что если я сама не смогу двигаться вперед, то меня никто за руку не потянет, не поможет сделать следующий шаг. Да, иногда приходилось тяжело, но я справлялась. И лишь однажды сорвалась. На Новый год. Когда нашла в почтовом ящике оставленный анонимным отправителем конверт, внутри которого обнаружился золотой кулон на цепочке. Подарок. От него. Без подписей, без поздравлений, без следов на запорошенном крыльце. Просто подарок. Тихий и безмолвный. Мол, на, возьми. Вот тогда впервые за все это время сделалось по-настоящему тяжко. Потому что помнил, потому что подвигло его что-то пойти в магазин, выбрать, упаковать, доставить. Потому что не увидела его, потому что не дождался, потому что ничего не могла подарить взамен. Просто коснуться, пусть даже на секунду. В ту ночь я выла раненым зверем. Пила и выла. Достала из шкафа забытое плюшевое солнце и, глядя в его безмятежно улыбающееся лицо, рыдала так громко, что через пару часов охрипла. Ползала по квартире, цепляясь за стулья, рвала и метала от того, что не могу попасть в Нордейл. Не могу увидеть его уютные, но теперь снежные, украшенные к празднику улицы. Не могу подойти к знакомому крыльцу, у которого стоит неофар. Не могу сказать привет. Соседи не колотили в стены, наверное, только потому, что мое горе с легкостью перекрикивало их музыка. Оно и к лучшему. К лучшему. Кулон я надела, как сектант, с безумными глазами, носящий знак отличия собственного Господа, как фанатик, знающий, что на теле есть символичное тату, помогающее жить. Солнце. Мое собственное маленькое солнце, освещающее путь. Иногда, не замечая того, держалась за него, сжимала в пальцах, грела или грелась, поглаживала, теребила, прикладывала к губам и так подолгу сидела, закрыв глаза. Дел выбрал его в одном из магазинов где-то там, на далеком 14-м, в другом измерении, куда не ведут обычные дороги. Чем он руководствовался? Что подвигло его? Хотел оставить о себе память? Так у меня и без того совместно проведенные дни отпечатались фотографической точностью. Хотел напомнить о своем существовании? Да дай бог бы мне хоть на секунду об этом забыть. Хотел, чтобы в моей жизни существовал оставленный им предмет, но ведь уже подарил телефон и деньги. Так или иначе, но один тот факт, что он помнил, заставлял мои внутренности скручиваться кольцом, сердце сжиматься, а голову наполнять предположениями и вопросами. Помнил. Какими эти 4 месяца стали для него? Растянулись ли, как для меня, в долгие отдельные часы, застревающие между ними стрелкой? Или же пролетели, как один день, наполненные суетой и заботами? Радовался ли он? Веселился? Работал? Приводил ли в дом женщин? Не думать. Об этом не думать. Но что бы он ни делал там, в Нордейле, он не забыл про свою маленькую рыжеволосую Меган. И мысль об этом настолько же грела, насколько и болезненно терзала. Если помнил, почему не пришел? А если не пришел, зачем подарил подарок? Нет нам, женщинам, покоя. Что ни, не, сделай, все плохо. Так грустно улыбаясь собственным мыслям, я не заметила, как дошла до магазина. Прямо в середине процесса, можешь себе представить. Только что было, и на тебе, кончилось. Дел, тяжело покачиваясь, пьяный и злой, медленно поднялся с кресла и подошел к темному оконному проему, оперся рукой о стену. Взгляд Мака Алертона следил за ним, словно приклеенный. В углу кабинета бесшумно мельтешил кадрами из вечерних новостей телевизор. Дел шумно втянул воздух. «Сукин кот! Мак, за что? Дрейк проклял меня!» Чейзер поморщился. «Не проклял, просто ты еще не восстановился». 4 месяца спустя, ведь все уже было в порядке», — тихо прошептал подрывник, глядя куда-то на заснеженную улицу. «Ведьма». «Не ведьма», — сдержанно возразил друг. «Просто с ней ты расслабился, доверился. С другими, вероятно, тяжелее». «Да уж». Не тот цвет волос, не те духи, не тот голос. Первый я даже вставить не смог. Просто не встал. Второй вставил, но не смог довести до конца. Они думают, что я хренов импотент, и знаешь, что хуже всего? Что так на самом деле и есть. Последнюю фразу он проревел и с размаху впечатал штору кулаком в стену. Поморщился от боли, опустил голову и обреченно выдохнул. «Мой дом разрушен. Неофар давно превратился в груду железа. Я живу у тебя. Мы каждый день ходим на этот чертов уровень F, который скоро нас всех доконает. А я даже не могу расслабиться. Не могу просто взять в охапку чьи-то волосы, наклонить и... Каждый раз что-то не срабатывает». Клик, и все. Колесо спустило. А перед глазами стоит то лицо. После нее я стал более зависим, чем до нее. Дел. Но ведь это так. Ножа уже нет. А я все еще раб. Дай себе время. Сколько, Мак? Сколько? Сколько нужно. Ненавижу ее. Глядя на плотно сжатые, почти белые от напряжения губы Одриарда и судорожно стиснутую в его пальцах штору, Чейзер медленно отвернулся. Слова нужны тогда, когда они способны что-то поменять. А пока они не нужны. Он запал на нее сразу же. Смеющиеся карие глаза, вьющиеся волосы, нежная линия шеи. И Чак растаял. Сделался мягче, почти перестал материться. И даже снизил количество выкуриваемых в день сигарет. Лия Шаталь, невысокая брюнетка, смотрела на него с неизменно мягким восторгом. Когда они встретились? Где? Кем она была? Этот момент я упустила. Но день рождения Нортона мы праздновали уже втроем. Крохотная квартирка, манящий запах жаркого, искрящийся в бокалах пунш. Даже январь перестал казаться колючим, несмотря на ударивший за окном под конец месяца мороз. Эти двое излучали столько внутреннего тепла, что даже я сумела неожиданно для себя отогреться, вспомнить, каково это бывает, когда внутри прогуливается теплый ветер любви. Чудесный вечер, чудесное настроение. Сытый желудок, приличная сумма на счету, теплые зимние ботинки у порога, новая сумочка без потертости на сгибах и ждущая в полуподвале комнатка, хоть все еще пустая, но уже не такая тоскливая, как в былые времена. По крайней мере, не в этот вечер. Я не стала их смущать длительным присутствием. Двоим не нужен третий, пусть даже друг. Двоим нужен собственный мир, предназначенный для нее и для него. И поэтому, облизнув оставшийся на языке вкус пунша и мандаринов, я оделась, попрощалась и выскользнула за дверь. Пусть насладятся друг другом. Как хорошо, что у моего партнера налаживается не только финансовое состояние, но и личная жизнь. Значит, сверху все же кто-то смотрит и раздает подарки тем, кто их заслужил. А Чак заслужил. Мой грустный вздох осел замерзшими кристалликами инея на меховой отторочке капюшона. Под подошвами резко и звонко поскрипывал снег. Укрытые драгоценной белой шалью блестели под фонарями сугробы. А в комнате должно быть тепло. Радиатор возле кровати остался включенным. Приду, заварю свежий чай, посижу у окна, посмотрю, как переливаются под луной застывшие на стекле узоры. Подумаю в тишине. И спать. Желательно без снов, тихо и спокойно. Знакомая бетонная лестница молчаливо наблюдала за притихшим двором. Скорей бы уже в тепло. Сбежав вниз по ступенькам, я нащупала в сумочке ключ, изъяла его на свет и вставила в стылую замочную скважину. Как же мерзнут руки! Скорее бы пришла весна, чтобы не опасаться обморожения, стоит лишь снять перчатки. Все, уже почти дома. Проверить ли почту? Скорее всего, ящик снова пуст. Я ввалилась в комнату и закрыла за собой дверь, блаженно вдыхая привычный, прогретый старательным радиатором воздух, когда что-то вдруг подвигло меня открыть ее снова. Щеки тут же опять защипал мороз. Пуст ли ящик? Да нет, вроде бы что-то есть. Очередной счет? Или глянцевая рекламная листовка, которых в последнее время стало до неприличия много? Скидки на продукты, верхнюю одежду, дешевую электронику из соседнего супермаркета. На что обещают суперцены в этот раз? Извлеченный из прорези снизу конверт оказался шире тех, в которые обычно прятали узкие полоски счетов за воду и электричество. И не реклама. Бумага белая, слишком плотная. Тогда что? Обратная сторона без надписей и адреса. А вот на лицевой обнаружился герб комиссии и голографическая печать, защищающая некое важное вложение. Неужели? Не устояв на ногах, все еще держа конверт в руках, я медленно опустилась на пол у порога и принялась трясущимися руками отрывать боковину. Неужели? Теплый воздух стремительно вытягивался из комнаты наружу, в промозглую зимнюю ночь. Пальцы немели от холода, но я не замечала этого. Не закрою дверь, буду мерзнуть во сне. К черту, нагреется снова. Из конверта показался плотный лист бумаги, испещренный бледными серо-золотыми водяными знаками. И вверху, возглавляя написанный мелким шрифтом текст, стояла надпись «Разрешение на переход». Лист выскользнул из трясущихся пальцев и упал на пол. Я судорожно втянула воздух и закрыла глаза, не в силах поверить в произошедшее. Разрешение на переход. На 14-й уровень. Оно пришло. Через секунду, не в силах сдержать нахлынувшие эмоции, я резко подскочила с пола, воздела руки к небу и, подпрыгивая на месте в нелепом танце, заорала не своим срывающимся от волнения голосом. «Оно пришло!» Мой сумасшедший рев вылетел за дверь, раздробился о низкую ограду, обогнул деревья и улетел за дома прочь. Сверху хлопнуло окно, а на заметенный парапет приземлилась пустая стеклянная бутылка. Не разбилась, помешала толстая шапка снега. Чувствуя себя странно свободной и сумасшедшей, я рассмеялась. Гулкое помещение. Один единственный стол, стоящий перед ним стул и окно во всю стену. Странная комната. Казалось бы, вошла в неприметное здание, в одном из офисных строений в центре города. А теперь сижу вне времени и пространства. Где? Все еще в Саларе? Или уже на 14-м? За окном сгустились сумерки. Падал тяжелый пушистый снег. Пейзаж внизу будто перестал существовать. Размылся. Я видела этих людей раньше, но вспомнила об этом только теперь. Серебристая одежда, неприметные лица, ровные взгляды. Видела во время предыдущих переходов, но отчего-то благополучно забывала об этом почти сразу же. Сразу же после чего? Мысли метались и путались. Я нервничала. Мужчина, ни молодой и ни старый, сидел за единственным столом и неторопливо проглядывал лист бумаги, который держал в руках. Проницаемость плюс 2. Восприимчивость 10b. Хорошо. Восприятие себя действительно ушло по кривой вверх. Внутренний резерв возрос. Негромко, не обращая на меня ровным счетом никакого внимания, монотонно зачитывал человек в форме. О чем шла речь? Обо мне? Моих параметрах? Понять бы хоть слово. Глядя в незнакомое лицо, я думала совсем о других вещах. С Чаком и Саймоном попрощалась, честно объяснила, что ухожу дальше, перехожу. Оба и погрустили, и порадовались одновременно. Квартиру закрыла, жаль оставлять нажитые вещи. Не жаль. Ничего ценного там не осталось. К Салару я так и не привыкла, хоть и научилась в нем жить. А как только научилась, сразу же зажегся зеленый свет. Ирония судьбы. «Показатели хорошие», – продолжил говорить представитель комиссии, которого я втихаря рассматривала вот уже несколько долгих минут. «Вас допустили дальше. Поздравляю». Эмоции в его голосе отсутствовали. Таким тоном можно было соболезновать об утрате или же сообщать о повышении в должности. Одинаково сухо, сдержанно, ровно. В голове гулко билась и пульсировала единственная мысль, которую я должна, обязана была, облечь в слова как можно скорее. Но пока открыть рот не представлялось возможности. Не перебивать же. 14-й. Один из самых благоустроенных уровней. Языковые барьеры между жителями в центральной части материка отсутствуют. При переселении полагаются бонусы. Вам будет дан выбор. Либо получить стартовый капитал наличными средствами, либо выбрать желаемое обучение и дальнейшее трудоустройство по выбранной профессии. У вас есть предпочтение? Предпочтение? Переспросила я глупо, силясь следовать за темой разговора, но постоянно упуская ее. Предпочтение в выборе будущей профессии. Я прочистила горло, скрипнула ножка стула, эхо гулко отдалось от углов пустой комнаты. Пока нет. В таком случае наличные средства. Мужчина что-то пометил на бумаге. Стоило ему замолчать, как не вопрос даже, просьба, кружившая в голове уже несколько часов, вырвалась наружу в виде хриплой фразы. «Пожалуйста, оставьте мне память». Серые глаза оторвались от листа бумаги и посмотрели в упор. На плечи будто легли тяжелые ладони. Мол, не шевелись, дай посмотреть внимательнее. В горле снова запершило. Я заставила себя продолжить. Ведь если не объясню сейчас, то не объясню уже никогда. А это слишком критично. Слишком многое поставлено на карту. Я знаю, что память о прежнем уровне постепенно сотрется из моей головы. Так всегда было. Но, пожалуйста, оставьте мне ее. Это очень важно. Слишком важно». Последние слова я уже прошептала, едва не склоняясь под пристальным взглядом человека в форме. Да чего же странная у них манера смотреть. Не смотреть даже, сканировать, ввинчиваться, проникать. «Хотите ли объяснить причины подобной просьбы?» Глухо стукнуло сердце. «Не хочу», и добавила смущенно. «Извините. Личные причины». Мужчина какое-то время смотрел на меня, затем неопределенно кивнул и вновь уткнулся в бумагу. «Посмотрим», — показалось, произнес он. Но уверенности не было. Лишь надежда, слепая и обжигающая надежда на лучшее. «Я не должна ничего забыть, не имею права». В памяти всплыл знакомый образ — Дел. Перед тем, как уйти, он оставил мне альбом. «Посмотрите», — бросил через плечо и был таков. В комнате сделалось неестественно тихо. Падающий за огромным окном снег лишь подчеркнул отсутствие звуков. Осталось лишь собственное дыхание и оглушающая нервозность. Напротив желтела абсолютно чистая поверхность стола, за которым недавно сидел человек в форме, и на ней ни единого предмета, ни ручки, ни бумаг, ни даже скрепки. Оставит ли память? Пойдут ли на уступки? Я открыла лежащую на коленях папку на первой странице и сразу же уткнулась взглядом в фотографию центральной площади незнакомого города. «Клендон-Сити. Столица», — гласило пояснение снизу. Сердце вновь предательски громко ударилось о ребра. «Они позволяют мне выбрать город». Под дрожащими вспотевшими пальцами тут же зашелестели страницы. «Где же, где же, где? Тот самый, единственный, нужный». «Да успокойся ты, доберешься из любого. Купишь билет и доедешь. Самолетом, поездом, самокатом, на своих двоих». Мысль осталась незавершенной, потому что в этот момент я увидела изображенный на площади театр, широкий проспект и фонари вдоль дороги, знакомое место, некогда отпечатавшееся в памяти. Нордейл. Когда 5 минут спустя представитель комиссии вернулся и спросил: «Выбрали?», я кивнула с таким энтузиазмом, что хрустнули шейные позвонки. Выбрала, конечно, и кто бы сомневался, что именно. Нордейл не изменился. Остался все тем же сказочно-волшебным. Укрылись снегом улицы, укрылись по-особенному мягко, чисто, пушисто. Даже мороз здесь ощущался ласковым, и в первые недели жизни на новом месте я полной грудью вдыхала запахи города, в которые долгие месяцы стремилась попасть. Города из прошлого, города из снов, города, вдруг сделавшегося настоящим. Небольшая двухкомнатная квартира, любезно и совершенно неожиданно представленная мне комиссией в качестве бонуса за восприимчивость 10Б, кто бы знал, что это такое, располагалась в западной части города, в 20 минутах от центра, и являлась теперь моей собственностью, чему я радовалась по щенячьи бурно. 2 просторные комнаты на 2-м этаже 10-этажного дома, меблированные и светлые. Хоромы по сравнению с коморкой в Саларе. Чего еще можно было желать для полного счастья? На счету лежала приличная сумма, выданная в соответствии с финансовой программой по поддержке новичков, въехавших в Нордейл, а впереди расстилались необъятные горизонты неисследованных возможностей. 100 дорог, 1000 тропинок, по которым можно пойти, осталось лишь выбрать. Память осталась при мне, но будто не вся. Нет, я помнила события, произошедшие в Саларе. Помнила работу, друзей, Делла. Вот только боль ушла, словно кто-то изъял ее из сердца. Воспоминания больше не тяготили. Они словно легкий теплый сквозняк, касались сознания легко и ненавязчиво, а отсутствие при этом боли в сердце явилось неожиданным изменением, радостно воспринятым мной. Не иначе, как работники комиссии все же поколдовали при переходе, а может, так действовал чудотворный воздух самого Нардейла. Не разобрать. Так или иначе, сидя на мягком диване в гостиной с чашкой чая в руках, я часто думала о новой жизни. Куда теперь податься? На что бросить силы? В чем заново обрести себя? Просматривала газеты, что покупала в киоске у дороги, пыталась нащупать что-то свое, способное увлечь, вдохновить, придать новый смысл существованию. Новый уровень, новая эпоха. Связь с Делом сохранилась. Та тонкая нить, что соединила нас, рваться не спешила. Он здесь. Ходит по этим улицам, ездит по этим дорогам, возвращается в знакомый особняк. Чем-то занимается, о чем-то думает. Рядом, почти осязаемо близко. И несмотря на то и дело возникающие порывы, вдруг сорваться и во что бы то ни стало отыскать его, я сдерживалась. Прибивала себя невидимыми гвоздями к месту, закрывала глаза и старалась успокоиться. Зачем искать того, кто не ищет тебя? Любила, да. Любила так, что распирала грудь, мутилась в голове так, что иногда сгибала пополам, но от поиска все равно удерживалась. Время все расставит по местам. Ни твое не удержать, как ни старайся. Твое найдет тебя само. Я в Нардейле, а это уже многое.